Безумство от любви он опрокинул хозяина на землю, наскакивал на него, лизал ему лицо, кусал его руку, словом, валял дурака, как Джон Торнтон называл это. А хозяин, в свою очередь, ухватив пса за голову, тормошил его и любовно ругал последними словами. Двое суток Бэк не выходил за пределы лагеря и неотступно следил за Торнтоном. Он ходил за ним по пятам, сопровождал его на прииск, смотрел, как он ест, как вечером залезает под одеяло и утром вылезает из-под них. Но прошли эти двое суток, и зов из леса зазвучал в ушах Бэка еще настойчивее и повелительнее, чем прежде. Он опять забеспокоился. Его преследовали воспоминания о веселых долинах по ту сторону гор, о лесном брате, о том, как они бежали рядом среди необозримых лесных просторов. Он снова стал убегать в лес, но дикого брата больше не встречал. Как ни вслушивался Бэк долгими ночами, он не слышал его унылого воя. Он стал по нескольку дней пропадать из лагеря, ночуя где придется. И однажды он перебрался через знакомый водораздел и снова попал в страну лесов и рек. Здесь он бродил целую неделю, напрасно ища свежих следов дикого брата. Он питался дичью, которую убивал по дороге, и все бежал и бежал легкими длинными скачками, ничуть не уставая. Он ловил лососей в большой реке, которая где-то далеко вливалась в море, и у этой же реки он загрыз черного медведя. Медведь, так же, как и Бэк, ловил здесь рыбу, и, ослепленный комарами, бросился бежать к лесу, страшный в своей бессильной ярости. Несмотря на его беспомощность, схватка была жестокой и окончательно пробудила дремавшего в Бэке зверя. Через два дня он вернулся на то место, где лежал убитый медведь, и увидел, что десяток росомах дерутся из-за этой добычи. Он расшвырял их, как мекину, а две, не успевшие убежать, остались на месте, навсегда лишенные возможности драться. Бэк становился кровожадным хищником, который, чтобы жить, убивает живых, и один, без чужой помощи, полагаясь лишь на свою силу и храбрость, торжествует над враждебной природой, выживает там, где может выжить только сильный. Это сознание своей силы пробудило в нем гордость. Она проявлялась во всех его движениях, сквозила в игре каждого мускула, о ней выразительнее всяких слов говорили все его повадки, и, казалось, гордость эта даже придавала новый блеск и пышность его великолепной шерсти. Если бы не коричневые пятна на морде и над глазами, да белая полоска шерсти на груди, его можно было бы принять за громадного волка. От отца Сен-Бернара он унаследовал свои размеры и вес, но все остальное было от матери-овчарки. Морда у него была длинная, волчья, только больше, чем у волка. А череп, хотя шире и массивнее, формой тоже напоминал череп волка. Он обладал чисто волчьей хитростью, коварной хитростью дикого зверя. А кроме того, в нем соединились ум овчарки и понятливость Сен-Бернара. Все это в сочетании с опытом, приобретенным в суровейшей школе, делало Бэка страшнее любого зверя, рыщущего в диких лесах. Этот пес, питавшийся только сырым мясом, был теперь в полном расцвете сил, и жизненная энергия била в нем через край. Когда Торнтон гладил его по спине, шерсть Бэка потрескивала под его рукой, словно каждый ее волосок излучал скрытый в нем магнетизм. Все в нем, каждая клеточка тела и мозга, каждая жилка и каждый нерв жила напряженной жизнью, действовала с великолепной слаженностью в полном равновесии. На все, что он видел и слышал, на все, что требовало отклика, Бэк откликался с молниеносной быстротой. Собаки северных пород быстро нападают и быстро защищаются от нападения. Но Бэк делал это вдвое быстрее их. Увидит движение, услышит звук и реагирует на них раньше, чем другая собака успела бы сообразить, в чем дело. Бэк воспринимал, решал и действовал одновременно. Эти три момента — восприятие, решение, действие — как известно, следуют друг за другом. Но у Бэка промежутки между ними были так ничтожны, что, казалось, все происходило сразу. Мускулы его были заряжены жизненной энергией, работали быстро и точно, как стальные пружины. Жизнь, ликующая, буйная, разливалась в нем мощным потоком. Казалось, вот-вот этот поток в своем неудержимом стремлении разорвет его на части, вырвется наружу и зальет весь мир. «Другой такой собаки на свете нет и не было», — сказал однажды Джон Торнтон товарищам, наблюдая Бека, который шествовал к выходу из лагеря. «Да, когда его отливали, форма, наверное, лопнула по всем швам и больше не употреблялась», — сострил Пит. «Ей-богу, я сам так думаю», — подтвердил Ганс. Они видели, как Бек выходил из лагеря, но не видели той мгновенной и страшной перемены, которая происходила в нем, как только лес укрывал его от людских глаз. В лесу он уже не шествовал важно. Там он сразу превращался в дикого зверя и крался бесшумно, как кошка, мелькая и скрываясь между деревьями, подобно легкой тени среди других теней леса. Он умел везде найти себе укрытие. Умел ползти на животе, как змея, и как змея внезапно нападать и разить. Он ловко вытаскивал куропатку из гнезда, убивал спящего зайца и ловил на лету бурундуков, на секунду опоздавших взобраться на дерево. Не успевали уплыть от него и рыбы в незамерзающих водах, и даже бобров, чинивших свои плотины, не спасала их осторожность. Бек убивал не из бессмысленной жестокости, а для того, чтобы насытиться. Он любил есть только то, что убивал сам. В его поведении на охоте заметно было иногда желание позабавиться. Например, ему доставляло большое удовольствие подкрадываться к белке, и когда она уже почти была у него в зубах, дать ей, смертельно перепуганной, взлететь на верхушку дерева. К осени в лесу появилось много лосей. Они проходили медленно, перекочевывая на зимовку в ниже расположенной долины, где было не так холодно. Бек уже затравил раз отбившегося от стада лосенка, но ему хотелось более крупной добычи, и однажды он наткнулся на нее в горах у истока речки. Целое стадо лосей, голов 20, пришло сюда из района лесов и рек, и вожаком у них был крупный самец ростом выше 6 футов. Он был уже разъярен, и более грозного противника Беку трудно было и пожелать. Лось покачивал громадными рогами, которые разветвлялись на 14 отростков. В его маленьких глазках светилась бешеная злоба, и, увидев Бека, он заревел от ярости. В боку у лося близко к груди торчала оперенная стрела, и оттого-то он был так зол. Инстинкт, унаследованный Беком от предков, охотившихся в лесу в первобытные времена, подсказал ему, что прежде всего надо отбить вожака от стада. Задача была не из легких. Пес лаял и метался перед лосем на таком расстоянии, чтобы его не могли достать громадные рога и страшные, скошенные копыта, которые одним ударом вышибли бы из него дух. Не имея возможности повернуть спину к этому клыкастому чудовищу и уйти, лось окончательно рассвирепел. В приступах ярости он то и дело наступал на Бека, но тот ловко увертывался, притворяясь беспомощным и тем раззадоривая лося и заманивая его все дальше. Но всякий раз, как старый лось отдалялся от стада, 2-3 молодых самца атаковали Бека, давая раненому вожаку возможность вернуться. Есть у хищников особое терпение, неутомимое, настойчивое, упорное, как сама жизнь, которая помогает пауку в паутине, змее, свернувшейся кольцом, пантере в засаде, замирать неподвижно на бесконечные часы. Терпение это проявляет все живое, когда охотятся за живой пищей. Его проявлял теперь и Бек, забегая сбоку и задерживая стадо, дразня молодых самцов, пугая самок с лосятами, доводя раненого вожака до бессильного бешенства. Это продолжалось целых полдня. Бек словно раздваивался, атакуя со всех сторон, окружая стадо каким-то вихрем угроз, снова и снова отрезая свою жертву, как только ей удавалось вернуться к стаду, истощая терпение преследуемых, у которых его всегда меньше, чем у преследователей. К концу дня, когда солнце стало клониться к закату, осень вступила в свои права, темнело рано, и ночь длилась уже 6 часов, молодые лоси все менее и менее охотно отходили от стада, чтобы помочь своему вожаку. Зима приближалась, им надо было спешить вниз, в долины, а тут никак не удавалось отделаться от этого неутомимого зверя, который задерживал их. К тому же опасность грозила не всему стаду, не им молодым, а только жизни одного старого лося,